Глава сороковая. Ирина. Я растеряна и напугана. Столько раз представляла встречу с мужем, но когда она происходит, я не знаю, о чем с ним говорить. Игорь привлекательный. По-мужски привлекательный. Высокий, широкоплечий. У него открытый прямой взгляд, в котором столько всего, что я не могу до конца разобраться, чего больше. Наш разговор никак не клеится. Я чувствую, что с этим человеком связано многое, но при этом совершенно ничего не помню. Даже не могу сказать, он ли мне снится. И это отчаяние толкает меня к тому, чтобы узнать хоть что-то. Хотя можно ли назвать причину нашего развода абстрактным «хоть что-то»? Игорь молчит. Мрачнеет, стискивает зубы. Впрочем, эта его реакция может быть связана и с тем, что он увидел кольцо у меня на пальце. «Мы не развелись», — говорит он хрипло, так, будто ему трудно произносить каждое слово. «Но мы собирались», — возражаю. Бывший муж шумно выдыхает. Запускает руку в волосы, портя себе прическу. Он явно нервничает. А потом вдруг заявляет. «Это моя вина, Ира. Я ошибся. Очень сильно ошибся. И потом... Потом пытался все исправить, но, похоже, сделал только хуже». В его голосе столько боли и отчаяния. А в глазах какая-то невообразимая тоска. «Прости меня. Знаю, ты не помнишь. И сейчас я говорю слишком путано, но...» «Что ты сделал?» Спрашиваю, а у самой голос дрожит. «С одной стороны, я испытываю облегчение. Ведь я мучилась неизвестностью, что это я что-то натворила. Но с другой... Я так хотела узнать правду, а сейчас банально боюсь. Это так ужасно. Брести в тумане и ничего не видеть. Я хочу вспомнить. Даже если это будет больно. Хочу. И в то же время боюсь». «Я подвел тебя», — отвечает Игорь глухим голосом. «Ира, я так виноват». Добавляет, делая шаг ко мне, и быстрее, чем я успеваю среагировать, берет меня за руку. Меня окутывает ароматом, в котором я мгновенно узнаю нотки сандала. Совсем как во сне. А дальше перед глазами темнеет, а в голове случается целый фейерверк образов. Но в этот раз я вижу четкую картинку. Впервые. «Девушка, как вы смотрите на то, чтобы скрасить мой вечер?» Наглая ухмылка на лице мужчины раздражала. Он смотрел на меня так, будто я была приглянувшейся вещью. «Тоже мне хозяин жизни!» «Боюсь, ваш вечер, как и вас, уже не спасти!» Фыркнула я и, развернувшись, пошла дальше. Но упрямец догнал меня и пошел рядом. «Почему же это меня не спасти?» Судя по голосу, его задели мои слова. «Спасти можно лишь того, кто этого хочет. А тому, кто привык клеить ярлыки и видеть в людях лишь вещи для удовлетворения своих потребностей, вряд ли это нужно». Заявив это, бросила на мужчину беглый взгляд. Тот явно был как минимум удивлен. «То есть, по-твоему, я настолько недалекий, что не способен видеть иначе?» «Послушайте, мне вообще не интересно с вами разговаривать. До свидания и хорошего вечера. Возможно, вы найдете того, кто согласится встать на ту планку, которая будет соответствовать вашему уровню воспитания». Незнакомец и правда отстал от меня. Но не прошло и нескольких секунд, как я услышала. «Ты меня просто не знаешь. Но поверь, я докажу, что ты ошибаешься». Обернувшись, я увидела, как он самоуверенно улыбался. «Ты самая красивая девушка, что я видел. И ты станешь моей». «Ира, Ирочка, ты меня слышишь?» Прихожу в себя и понимаю, что Игорь обнимает меня, вглядывается в мое лицо озабоченно. Несмотря на то, что между нами явно не все так просто и гладко, я ощущаю, что находиться в его руках привычно. «Да, я...» «Ты что-то вспомнила?» Поднимаю на него взгляд. Сейчас Игорь очень сильно отличается от того мужчины, что я увидела в воспоминаниях. Хочется узнать больше, но передо мной снова белая стена. Все, что мне досталось, — небольшой кусочек пазла. Голова закружилась. Бормочу, отводя взгляд. Просто... Тут раздается стук в дверь, а затем Евгений громко спрашивает. «Ирина, у вас все в порядке?» Мы с Игорем замираем. Идиотская ситуация какая-то. Только сейчас до меня доходит, что охранник же не должен был его пропустить. И вообще, мы в женском туалете. «Я, наверное, пойду». «Ира», — с тоской произносит бывший муж, удерживая меня за плечи. «Подожди минуту. Дай подышу тобой». Столько всего в нескольких словах. Я не знаю, что между нами произошло, но чувствую, это сломало наше счастье. Сломала нашу семью. И хотя я так стремилась к правде, сейчас трусливо отказываюсь задать вопрос в лоб. Отмахиваюсь от догадок, лишь бы не испытывать боль. «Ирина, я зайду, если вы не ответите!» Снова заговаривает Евгений. «Да-да, выхожу. У меня все нормально». Игорь, наконец, отпускает меня. «Ира, я хотел бы...» «Не сейчас». Мотаю головой и сбегаю. Охранник удивленно смотрит на меня. «Я уже опаздываю». Торопливо говорю и бегу дальше по коридору, лишь бы тот не заметил Игоря. Я в таком смятении, что путаю повороты. Приходится вернуться. В итоге действительно опаздываю на прием. Врач подробно рассказывает мне про последние анализы, но я то и дело теряю нить разговора. «Ирина, вы нормально себя чувствуете?» «Да, простите, немного рассеянная сегодня». «Ну, в вашем состоянии это понятно», — улыбается она. «Давайте сделаем контрольное УЗИ. И если все в порядке, то отпущу вас еще на недельку». Пока раздеваюсь, все прокручиваю в голове разговор с мужем. Укладываюсь на кушетку, а у самой в мыслях одни и те же вопросы. Что имел в виду Игорь? И главное, он ли отец моего ребенка? Слушаю мирное жужжание аппарата, цифры, которые озвучивает врач. А потом она вдруг замолкает, хмурится, вглядываясь в экран УЗИ аппарата. «Что-то не так?» Осторожно спрашиваю, надеясь услышать заверение, что «нет-нет, все хорошо». Однако вместо этого получаю. «Похоже, Ирина Дмитриевна, новости у меня для вас не очень хорошие».